Свифт. Свифт, Джонатан, 1667-1745, английский писатель и политический деятель. Со Свифтом, этим английским Вольтером, приключилась удивительная история. Отъявленный враг женщин и брака, в одно прекрасное время он стал жертвой любовной истории, которая в смысле романтичности и экспрессии вряд ли имеет себе аналог в истории любовных похождений великих людей. Но прежде несколько слов о самом Свифте. Великий, если не величайший, остроумец прошлого века, родился 30 ноября 1667 года в Дублине. Через несколько месяцев после смерти отца, бедного, но знатного ирландца. Мать его была также из хорошей семьи, но, не имея состояния, вела довольно грустное существование. Своего единственного сына она воспитывала на средства дяди, который только считался богатым человеком, но далеко не был богат, поэтому очень бережливо тратил деньги. Это очень огорчало Свифта, и его мечтой было поскорее стать самостоятельным человеком. Однако достигнуть цели было очень трудно, так как Свифт не любил черствых наук, в особенности математику. Он с большим удовольствием читал поэтов и охотно изучал историю. Жизнь он вел уединенную, среди книг, и потому случая найти средства к существованию не представлялось. Он прослыл непрактичным мечтателем, нелюдимым, даже глупцом, так как ему не удавалось добиться докторской степени. В последнем, впрочем, виновато его упорство. Свифт никак не хотел держать экзамен по установленному порядку. Но нет худа без добра. Бедность удерживала от излишеств, которым предавались его более обеспеченные товарищи. Она же заставила его взяться за перо, которое и обессмертило его имя. Еще в 19 лет он написал свою знаменитую «Сказку для женщин», образцовую сатиру, блещущую остроумией. Рукопись он показал только товарищу по комнате, который, будучи так же беден и непрактичен, как Свифт, делил с ним житейские невзгоды. Однако у этого товарища оказалось достаточно сообразительности, чтобы посоветовать Свифту покинуть тесные пределы родного Дублина и поехать в Лондон. И вот с рукописью в кармане великий сатирик пустился в широкое море жизни, предварительно заехав к матери, которая жила в одном маленьком городке. Мать вспомнила, что у нее есть богатый родственник, сэр Вильям Темпль, который может оказать покровительство молодому человеку. И родственник этот действительно оправдал ожидания. Он взял Свифта к себе. И с этой минуты материальное благосостояние будущего гения было обеспечено. Темпль был благородным, умным, гуманным и ученым человеком. И, конечно, от него не могли укрыться выдающиеся способности юноши. Благодаря ему Свифт тотчас же без труда сдал в Оксфордский университет экзамен на докторскую степень. Темпль обращался с ним как с равным и даже показывал ему свои литературные произведения для поправок. В то время Свифт считал еще себя поэтом, насильно заглушая в себе страсть к сатире и сочиняя стихи а-ля Пиндар, проникнутые ложным пафосом. Под просвещенным вниманием Темпля он отказался от ложной дороги, а впоследствии пошел по его же стопам, занявшись политической деятельностью. Судьбе было угодно, чтобы и любовная история Свифта началась под гостеприимными сводами Мур-парка, великолепного поместья Темпля. Великий писатель давал дочери своего покровителя уроки по научным предметам и во время этих уроков познакомился с ее подругой, мисс Эсфирь Джонсон, хорошенькой 15-летней девушкой. Первое время его очаровали в ней превосходные способности. Он любовался ею как учитель, не предчувствуя, что вскоре наступит время, когда это чувство сделается более глубоким. О женитьбе на ней он, конечно, не думал, тем более что пережил уже маленький душевный кризис, едва не окончившийся ужасавшим его браком. Дело в том, что еще до встречи с Эсфирью Джонсон он написал сестре своего товарища по комнате письмо, в котором просил ее руки. Письмо написано в таких странных выражениях, что автор его, видимо, заранее был уверен в отказе, и самое письмо написал только для того, чтобы поскорее покончить с тягостными отношениями, прервать которые иным путем было нельзя. Между прочим, он говорит в этом письме: «Если вам будет угодно ответить утвердительно на мои вопросы, то я почту себя счастливым, когда вы согласитесь взять мою руку и сердце. Красивы ли вы или богаты, до этого мне нет никакого дела. Меня интересует только чистота и бережливость. Я, правда, ничего не имел бы против того, если бы мои жалкие материальные обстоятельства улучшились бы благодаря богатой свадьбе, но я никогда бы не позволил, чтобы жена моя упрекала меня в этом. Во всяком случае, по-моему, лучше и приличнее, если муж будет давать пропитание своей жене, а не наоборот». И, разумеется, ответом на это письмо был категорический отказ. Что Свифту не приходила в голову мысль о возможности связать свою судьбу с судьбой Эсфири Джонсон, свидетельствует его письмо к одному из своих друзей, которому он сообщает, что его чувство к Джонсон исключает ревность, и что он будет очень рад, если другу этому удастся добиться ее руки. Друг действительно сделал попытку такого рода, не увенчавшуюся успехом. С тех пор Свифт и Эсфирь перестали скрывать взаимные чувства. В письмах к ней Свифт начал ее называть самыми ласкательными именами, из которых наибольшим почетом пользовалось имя Стелла, звезда. И это доставляло молодой девушке большое удовольствие. Она и впрямь хотела стать его звездой. Однако о женитьбе и теперь не заходила речь. Стелла была действительно звездой для сатирика, то есть отстояла от него так же далеко, как и звезда. Дело в том, что Темпль строил обширные планы насчет будущего Свифта, но ни одного из них не привел в исполнение. Когда он умер, Свифт получил место пастора в Лоракоре, в Ирландии. Стелла последовала за ним и заняла в Дублине вместе со своей пожилой подругой, миссис Дингли, маленькую квартиру, где Свифт ее часто посещал. Он ежедневно ей писал письма, или, вернее, посылал ей свой дневник. К удивлению, однако, он относился к ней все время как к посторонней, избегая наедине. Все, что он писал, дышало нежностью, уважением, дружбой, но слов любви не было, тем более не заходила речь о браке. Это очень огорчало Стеллу, которая искренне любила угрюмого Свифта. Зная, что он боится брака, так как на горьком опыте родителей мог убедиться в прелестях супружеской жизни, лишенной солидной материальной основы, она надеялась, что со временем это пройдет. Свифт обеспечит свое положение, и тогда для него откроется возможность соединиться с любящей его девушкой. Правда, Темпль, умирая, завещал ей небольшую ренту. Говорят, будто Эсфирь была даже его внебрачной дочерью, но суммы этой было недостаточно, чтобы вести безбедную жизнь вдвоем. Положение было печальное. Но вот наступает поворот. Свифт, который часто отлучался в Лондон, начал мало-помалу погружаться в омут политической агитации. Были последние годы царствования королевы Анны, против которой Свифт вооружился со всей силой гения и которая больше боялась его, властного врага, чем оружия других своих врагов. Неустрашимость и энергия сделали знаменитого сатирика общим кумиром, и, конечно, больше всего симпатии завоевал он в кругу женщин. Среди последних особенной страстью к сатирику пылала мисс Вангомрай, прелестная богатая девушка, решившая во что бы то ни стало влюбить в себя Свифта. Знакомство завязалось так же, как со Стеллой. Свифт стал обучать молодую девушку наукам. Но о каких науках могла идти речь для молодой девушки, признававшей в настоящем случае одну только науку страсти нежной? Девушка трепетала, когда Свифт усаживался с нею за одним столом. Она ждала минуты, когда он, увлеченный, поддастся ее чарам и произнесет заветное слово, но он не произносил. Наоборот, он был корректен. Спокойствие его никогда не покидало. Девушка не выдержала и в одно прекрасное время, разрыдавшись, открыла ему свое сердце, но учитель молчал. Ни единым словом сочувствия не ответил он на горячие признания девушки, наоборот, постарался обратить ее слова в шутку, предлагая взять их назад. Девушка была огорчена, поражена, разбита. Но страсть в ней клокотала, и она продолжала твердить о любви. Он, конечно, мог воспользоваться ее чувством, но он был слишком для этого добродетелен. С другой стороны, и жениться на ней он не мог, так как, решившись на этот шаг, он должен был бы остановить свой выбор на Стелле, которая страдала и любила столько времени, и для которой поэтому рай его любви должен был открыться прежде всего. Осталось одно средство — бежать, и Свифт ударился в бегство. Какое чувство, однако, привез он в родной ирландский уголок? Тоска, горечь. Он начал инстинктивно враждебно относиться к Стелле, которая приходила в отчаяние. Не зная причины его томления, она в порыве самопожертвования предложила ему даже вернуться в Лондон, который, по-видимому, действовал на него благотворно. В это время он получил от своих политических друзей письмо с просьбой приехать скорее ввиду министерского кризиса. Недолго думая, он поехал в Лондон, а чтобы освободиться от пламенных ухаживаний своей лондонской ученицы, написал великолепное стихотворение «Каденус и Ванесса», в котором проповедует самоотречение. Однако предмет этого стихотворения «Ванесса» до того украшен цветами поэтической фантазии, поэт поднимает ее на такую высоту и отводит ей в своем сердце такое почетное место, что страсть девушки, для которой это стихотворение было написано, стала еще сильнее. Она даже называла себя с этих пор не иначе, как Ванессой. Наконец Свифт в присутствии ее матери заявил, что любит ее дочь, но жениться на ней не может, так как связан долгом по отношению к другой девушке. Затем он отдался обязанностям, связанным с его саном священника, думая, что уединение и твердая решимость помогут забыть все происшедшее, но он обманулся в своих расчетах. В одно прекрасное время Ванесса приехала в Дублин, желая во что бы то ни стало завладеть сердцем строптивого человека, но тут же он узнает, что опасно больна Стелла. Эти два обстоятельства его до того поразили, что он окончательно потерял присутствие духа. Полагая, что болезнь Стеллы вызвана приездом Ванессы, о настойчивой любви, которой она не могла не знать, в особенности после выхода названного стихотворения, Свифт написал Ванессе письмо, в котором, осыпая ее упреками, категорически предлагал вернуться домой. Что же касается Стеллы, то он решил ее спасти обещанием жениться, но только тайно. Ванесса, получив суровое письмо от любимого человека, не выдержала удара, но и Стелла недолго наслаждалась счастьем. Через несколько лет после тайного брака со Свифтом умерла и она. Когда Свифт женился на Стелле в 1716 году, ему было 49, а ей 35 лет. Целых 17 лет ждала Эсфирь Джонсон счастливой минуты, когда ей можно будет назвать любимого человека своим.